Глава 24. Иногда из жизни мало, чтобы изменить что-то, а бывает, что один короткий вопрос меняет все. Любите ли вы своих родителей? И все. Каждый следующий шаг как по минному полю, каждое слово как шифр, ключи от которого утеряны. Это было странно, будто бы она прошла сквозь какой-то невидимый портал и попала в другое измерение, в самую гущу чьей-то битвы, шахматной партии, которую играли не с ней, но в нее. Шахматная фигура, пешка, другие законы физики, черные и белые клетки, и она стоит на своем месте, таком маленьком и тесном, что не повернуться, не вздохнуть. Кто сделает следующий ход? Кто ее съест? Арина стояла на красной дорожке, выстеленной по мокрому асфальту у входа в Крокус-Сити-Холл, и сосредоточенно просчитывала ситуацию. Фотографы, вспышки, много людей. Зря она пришла сюда. Неправильный ход. Нужно было найти нужные слова и остаться дома. Но день рождения, он сказал, хороший знакомый, для которого он делал портфолио. Пусть уж люди знают, звучит как ерунда. Ничего особенного. Журналист в коротких клетчатых штанишках подбегает к ним. Деваться некуда. Черт. Так это правда? Журналист таращится на Арину, на кольцо и на ее оголенные плечи. Вам удалось поймать в силки самого Коршуна? Моя невеста — ярая защитница прав животных и никогда не стала бы использовать силки, улыбается Максим. Арина все еще молчит, хотя микрофон нацелен на нее, как дуло пистолета. Наконец испытание заканчивается, и журналист бросается к вновь прибывшим гостям. «Ты знал, ты все подстроил!» — шипит Арина, а Максим смеется, наслаждаясь ее растерянностью. «Что знал?» «Я ненавижу журналистов!» Арина решает, что обидится. Самое правильное, что она может сделать сейчас. Ей нужно как можно быстрее убраться отсюда, но пока что она только отдаляется от цели. Они проходят внутрь здания, щелкают вспышки. Невеста. Как быстро новость дойдет до Аркадия? Что он сделает, когда узнает? «Не все же тебе ходить на приемы с Ричардом», — зло бросает Максим. Арина останавливается и сверлит его возмущенным взглядом, потом вырывает руку из его ладони и демонстративно уходит вперед. Так будет меньше их совместных фотографий. «Ну, прости!» Максим догоняет ее и хватает за плечи, останавливает ее. «Черт, так они привлекают еще больше внимания. Все идет неправильно. У нее не получается. Нет, хватит! Я не собиралась попадать в прессу. Ты специально выбрал это платье, да?» Арина передергивает полуобнаженными плечами и голой спиной. «Ты выглядишь чудесно», — бормочет Максим. «Пусть все видят и знают, что ты моя. Пусть об этом напишут в журналах. Что такого? Я хочу домой. У меня болит голова». Арина озирается в толпе. Она не знает, что ей теперь делать. Как обезопасить родителей? Ошибка. Неверный ход. Да это Максим Коршун!» К ним сквозь толпу продирается еще какая-то журналистка. Максим закатывает глаза. Арина смотрит на него самым мрачным взглядом. Он крепко держит ее за запястье. В его глазах мелькает что-то нехорошее, холодное. Капля подозрения. Может быть, она должна была во всем ему признаться? «Так что, покончено со свободной жизнью?» спрашивает журналистка. «Господи, сколько же их здесь?» Максим не сводит глаз с бледного лица Арины. Если она ему расскажет, сможет ли он защитить ее семью? «Да, мы помолвлены», отвечает Максим, улыбаясь Арине, своей фирменной «я стою миллиард долларов» улыбкой, чуть ленивой, изнеженной. Прекрасный принц. «Мне очень повезло поймать эту инопланетянку в своей сети». «Инопланетянку?» Арина замечает, что за спиной у девицы маячит оператор. Дядюшка-дьявол узнает все через час максимум. «Из какой же вы планеты?» «Что?» — растерянно переспрашивает она. Журналистка смеется. «С Венеры? А от кого ваше платье? Как вы находите Землю?» «Она не говорит по-русски», — шутит Максим. Взгляд холодный. Они отходят к столу с закусками. Максим подцепляет два бокала с шампанским и протягивает один Арине. «Что с тобой?» — спрашивает он наконец, и голос его зол. «Разве ты несчастлива?» «Отчего? Что ты выставляешь меня полуголую на всеобщее обозрение?» — вскипает Арина. «А что, ты стыдишься меня?» От Максима веет холодом. У Арины начинает щемить сердце. Она так любит его. Она не знает, не знает, что ей делать дальше. Ей нужно подумать. Но именно для этого у нее и не было даже минуты. Она не может действовать импульсивно. Слишком многое стоит на кону. «Я хочу уйти», — говорит она самым холодным тоном, на какой только способна. «О боже, Он так красив, так взволнован. И он сделал ей предложение. Он любит ее, а она любит его. Как это возможно, чтобы это все рушилось, как карточный домик? Проклятье! «Хочешь уйти со мной?» Максим сощурился и сомкнул губы. Арина изо всех сил держится, чтобы не разрыдаться и не признаться ему во всем прямо сейчас. Надо обо всем подумать. Совсем немножко времени, он поймет. «Ты вполне можешь остаться, это же твой друг!» Арина вынимает руку из руки Максима. «Ты ужасно красива», — шепчет Максим. «Почему ты так поступаешь? Я обидел тебя, я думал, тебе понравится, все любуются тобой, но ты... Ты выглядишь очень бледной, даже напуганной какой-то. Ты же моя смелая девочка. Ты не заболела?» Ложь. Единственное, что может ей помочь, и единственное, с чем она практически не знакома. Ей никогда в жизни не приходилось врать, по крайней мере, до того, как она встретила Максима Коршуна. «Я хочу побыть одна», — произносит она, и Максим вздрагивает, словно она сделала ему физически больно. «Я надоел тебе? Вызови мне машину», — говорит она сухо, и Максим делает шаг назад. Он потрясенно смотрит на нее, затем склоняется и кивает головой. «Любезность воплоти». Арина чувствует себя самой последней свиньей, но что она может поделать? Их счастье оказалось так призрачно и скоротечно. Максим еще не знает этого, но она-то знает. Она не выдерживает, подходит к нему, тянется на носочках и целует его в сомкнутые губы. Каждый поцелуй для нее становится острее, ярче и значительнее. 100 последних поцелуев, 15 последних ночей. Она должна будет разбить ему сердце или доверить ему жизни своих родителей. Выбор в ее руках. «Я поеду с тобой», — шепчет Максим и нежно поправляет локон, выбившийся из ее прически. «Нет, я уеду одна». «Но почему?» «Потому что ты не должен был меня сюда привозить». Это единственное, что приходит ей сейчас в голову. Теперь он решит, что она таким способом наказывает его. Она никогда ни за что не наказывала его. Она так любит его. Максим мрачнеет и закрывается. Он отворачивается от нее и быстро идет к выходу. Арина на каблуках. Идти быстро ей трудно. Ее качает, и моментами кажется, что она не удержится и упадет на пол. «Я скоро приеду», — говорит Максим, усаживая ее в лимузин с водителем. «Если ты, конечно, хочешь этого. Мне все равно». Арина силой заставляет себя сказать это. Тогда Максим в ярости захлопывает дверцу, и машина покидает площадь, оставляя журналистов и камеры позади. Арина откидывается на сиденье и закрывает глаза. Жизнь состоит из потерь. Арина зашла в темную квартиру, бросила ключи на столик в прихожей и быстро прошла в гостиную. Включила настольную лампу, взяла рисунки, которые сделал Максим, и разложила их перед собой. «Теперь думай, Арина, думай. Ради этих нескольких часов тишины ты оскорбила и отвергла мужчину, которого любишь. Итак, ты знаешь, что Аркадий узнал женщину на этом рисунке. Но что это значит? Может ли это изменить ход вещей? Может ли это спасти твоих родителей? Женщина с колокольчиком в соске». «Хорошо, допустим, Аркадий знает ее. Допустим, это реальная, живая женщина, которая существует из плоти и крови. Но, возможно, она просто кого-то напомнила Аркадию. Мало ли в жизни этих людей женщин с проколотыми сосками. И что с того? Нет, он слишком напрягся. Он слишком сильно попытался скрыть свою оторопь». Арина переменила несколько рисунков местами, пытаясь сломать невидимую стену. Ей все время казалось, что она что-то упускает. Но что? Она в нерешительности повертела телефон в руках. У нее мало времени. Она должна думать о том, как обезопасить родителей. Зачем ей лезть в эти странные, темные сны? Что это изменит? И Арина набрала номер Нелли. «Ого, приветик! Давно тебя не было слышно!» Голос Нелли был бодрым. «Я была занята», — пробормотала Арина. «Я даже представляю, чем!» — рассмеялась Нелли. «Как там твой несравненный любовник? Все так же без ума от тебя!» «А у меня тут тоже завелся один поклонник. Не чета твоему, конечно, но, как говорится, рожденный ползать тоже должен что-то кушать». «Послушай, Нелли», — перебила ее Арина, — «у меня есть один вопрос. Я тебя не отвлекаю?» Нелли замолчала, прервав пустой, бессмысленный монолог, который она выдавала в эфир лишь для того, чтобы заполнить его и внести непринужденности в разговор. Мол, да, мы подружки, близкие подружки, которые в любой момент звонят друг другу и треплются обо всем. «У тебя голос какой-то странный. Что с тобой?» — спросила Нелли, и Арина прикусила губу. Надо лучше контролировать голос. «Чисто теоретически, если бы тебе нужно было найти человека в интернете, как бы ты его искала?» — спросила она, формулируя вопрос как можно осторожнее. «Человека?» — Нелли задумалась. «Только не говори, что Максим твой исчез. Обычно, если такие мужчины исчезают, это означает, что они просто решили прекратить отношения. Меня однажды мужик бросил, а сказать об этом забыл. Я ему пишу смс-ку другую, и так неделю, а он потом...» «Не Максима. Женщину. Неважно, просто скажи, как бы ты ее искала?» «По имени?» — уточнила Нелли, все еще теряясь в догадках. «О чем это они говорят?» «Я не знаю ее имени». Арина, не отрываясь, смотрела на рисунок, на смеющееся, счастливое лицо обнаженной женщины. «Кажется, она нисколько не беспокоится о том, что она голая. Может быть, она проститутка? Проститутки не стесняются своего тела. Или модель? Да, скорее модель. Слишком хороша, чтобы быть проституткой. Такое интересное лицо, уверенный взгляд, широкая улыбка с зубами. А что ты знаешь? Возраст, внешность, особые приметы?» «Приметы? Да, обычная женщина. Колокольчик в соске», — пробормотала Арина. «Немного», — хмыкнула Нелли. «Можно, конечно, вбить в поисковик прямо так. Женщина с колокольчиком в соске. Дай-ка попробую. Только навряд ли. Всякая ерунда выпадет. Море ссылок на разнообразные груди с самым разнообразным пирсингом. Также выпадали предложения проколоть грудь, объявления о продаже зажимов для груди и блоги любителей жесткого секса». «Это твой Максим любитель, что ли?» «Любитель чего?» — осторожно поинтересовалась Арина, не опровергая информацию. «Но если у женщины проколоты соски, это часто для мужиков делается. Его бывшая?» «Нет, не думаю», — испугалась Арина. «Хотя...» «Ладно, не знаю я, чего еще сделать». «Ого!» «Что ого?» — вздрогнула Арина. «Слушай, чего только, оказывается, люди себе не прокалывают!» «Ой, вот тут одна клитор проколола!» «Прочитать, что пишет?» — спросила Нелли. Голос веселый и какой-то азартный. Арина прикрыла глаза рукой. Она не должна была звонить Нелли. Неправильный ход. «Не надо, не читай, это не то. Ладно, лучше расскажи, как у тебя дела». «Дела? Нормально дела. Решила вот взять пока академку. Не знаю, может, я переведусь в другой институт. Вообще учиться не люблю. А твои зверушки как поживают?» Невинная, наивная Нелли с ее красными ногтями и татуировкой на ягодице. Доверяясь Нелли, она подставляет ее под удар. Еще не хватало привлечь внимание клана Коршуновых к ни в чем не повинной Нелли. Как будто Арину заколдовала черная ведьма, и теперь к кому бы она ни прикоснулась, она всем несет беду. «Мне надо бежать», — вдруг всполошилась Арина. «Бежать? Куда это ты побежишь ночью? Соски прокалывать? И куда только Максим смотрит?» — рассмеялась Нелли и отключила связь. Нужно действовать осторожно. Арина нажала кнопку отбоя и снова просмотрела рисунки. Внезапно ее осенила мысль, столь простая, сколь и очевидная. Только один человек мог помочь ей, только ему одному дядюшка-дьявол ничего не сделает. Руки коротки. Арина нашла в телефоне номер Ричарда. Максим великодушно вбил его в новый Аринин сотовый и, уже скользнув по меню, вызвала абонента. Но вдруг другая мысль, как молния, ошеломила ее так, словно ее окатили ледяной водой. Она тут же нажала кнопку отбоя. Может ли дядюшка-дьявол прослушать ее мобильник? Легко. Пометавшись по комнате, Арина нашла сумку, подумала было переодеться, но потом плюнула. Просто нашла и набросила на плечи кардиган с длинными рукавами. Всунула ноги в простые туфли-лодочки и спустилась на улицу, прихватив с собой все рисунки Максима и на всякий случай наличные. Около 20 тысяч рублей и все, что было в доме. Наверное, хватит. Лучше, если это будут наличные. Она объяснит все Максиму потом. Транзакция по кредитной карте с другой стороны — иная история. След. Арина вышла на темную улицу. С реки дул холодный влажный ветер, в момент заморозивший ее до самых косточек. Нужно было надеть что-то потеплее. Но ведь она вышла ненадолго. Арина побежала к метро, где круглосуточно работали разнообразные ларьки и магазинчики, готовые обслужить припозднившегося покупателя. Она надеялась, что вернется раньше Максима. Если нет, ей придется придумать еще одну ложь. Она становится в этом все изощреннее. Заскочив в салон связи, Арина выбрала смартфон, попросив немедленно его активировать. Да, прямо тут, в салоне. Да, интернет и все остальное. Через 10 минут Арина вышла на улицу и, зайдя за угол станции «Парк культуры», набрала по памяти номер Ричарда. «Айрин», — произнес знакомый голос после долгой, слишком долгой паузы. «Это что, правда вы?»